и его личная судьба повторила мифологическую схему, для него привычную и естественную. Ласками и уговорами выманил он у отца венчальную одежду Рахили и, украсивши себя этим одеянием, отправился в пустыню к братьям и без того разъяренным сновидениями, которые пересказал им Иосиф, содержавшими в себе некий неприятный для братьев намек на возможное вознесение Иосафата. Кара не заставила себя ждать. Он был связан, сильно помят в свалке и скинут братьями в заброшенный колодец на верную смерть. В эпизоде расправы братьев над Иосифом полностью господствует символика мифа. Подобно зерну, прообразу умирающих и возрождающихся богов, носителей благ, как и злаки, которые они олицетворяют, Иосиф брошен в материнское лоно земли, в яму, в колодец, одновременно являющийся и кладезем прошлого, где идет вечное чередование гибели и возрождения, где возникают и гибнут миры и события. Подобно Адону, Таммузу, Дионису, он окроплен жертвенной кровью зарезанного братьями ягненка, чья кровь должна была в глазах Иакова предстать как кровь Иосифа, якобы растерзанного зверями пустыни. И подобно воскресающим богам, ему предстояло возродиться для новой жизни, или, попросту говоря, выбраться из ямы, куда его бросили братья, и спуститься вниз в страну Кене или Египет, олицетворяющую в сознании Иакова и людей его племени преисподнюю. Определение Кеме как низлежащей страны было порождением мифологизирующего сознания, которое немного путало не только временные, но и пространственные категории, трансформируя сообразно собственным представлениям реальную географию. Но дабы усилить символическое звучание перехода Иосифа из мира полупустыни в мир утонченной цивилизации, из пастушеской жизни племени в городскую жизнь Кеме, писатель дает ему соответствующего вожатого, который трижды появляется перед Иосифом, то есть столько раз, сколько нужно было для того, чтобы сопроводить его до того места, где Иосифу и надлежало быть и оставаться. Путь Иосифу и купившим его у братья купцам указывает никто иной, как Ануб или Анубис, египетский шакальголовый бог, проводник душ в царство мертвых. Для Иакова и его племени, включая Иосифа, страна Кеме, как олицетворение преисподней, ассоциировалась с царством мертвых, и поэтому появление водителя душ было в этом эпизоде естественным. В своем повествовательном искусстве Томас Манн не останавливался перед тем, чтобы изображать выходцев из иного нелюдского мира. В романе «Доктор Фаустус» он изобразил беседу героя романа Андриана Левертюна с самим сатаной. Но дьявол в романе о художнике-авангардисте, сыне нашего тревожного века, возникает как плод и порождение больного воображения самого героя, как признак близящегося его безумия. Анубис в романе Иосифа появляется по другой причине. Он приходит в роман из сказки, из мифа, напоминая, что и сама история Иосифа есть сказка, прекрасная легенда, которая рассказывается с легкой усмешкой, с радостным чувством изумления перед ее переливами и с оттенком иронии, снимающей с рассказа всякий налет назидательности во имя глубокого поучения. Египет поразил Иосифа, но не настолько, чтобы он утратил душевные силы. Напротив, неведомый мир, в который он отныне вступал, еще неясная жизнь смуглых и обильных числом обитателей страны Кеме, впечатляющая роскошь ее городов, описанных Томасом Манном с удивительной выразительностью, заставили Иосифа напрячь силы и приготовиться к борьбе за место под солнцем, которое, по его внутренним расчетам, подкрепленным невысказанными никому честолюбивыми аналогиями с божественными моделями, должно было стать немалым. И эта собранность, целеустремленность Иосифа, равно его искусство в счете и письме, помогали ему сносить тяготы рабства, сколь необременительны были они для него, сына одного из шейхов пустыни, а его открытая человечность, искренняя доброжелательность и миловидность открывали ему сердца людей, сначала Монткау, управителя дома высокого сановника фараона, а затем и самого Петепра, приближение которому, несмотря на весь драматизм последующих событий, в конце концов послужило возвышению Иосифа.